Глава 22. «Илья Андреевич!» Юлия Антоновна в старом платье, непричесанная, с заплаканными глазами, поманила доктора в детскую. «Что-то с Кирюшей?» «Да, кашляет», — громко сказала княгиня и шепотом добавила. «С ним все в порядке. Помощь нужна мне. Князь объявил, что больше не выпустит меня из дома». Юлия Антоновна всхлипнула. «Никогда. А когда закончит какие-то важные дела, вовсе увезет из Петербурга. Он уже и прошение об отставке подал». «Чем же я могу помочь?» — развел руками Тоннер. «Назначьте микстуру», — неожиданно звонко ответила Юлия и, сделав умоляющий знак, чтобы Илья Андреевич говорил шепотом, тихо продолжила. «Принудьте его взять меня на маскарад. Он признался, что сам ни в жизнь бы туда не поехал. Но вы заставляете». «Горло чистое», — громко произнес Тоннер и продолжил шепотом. «Я ничего не обещаю, но попробую. Я буду вам очень признательна». Князь долго сопротивлялся. Илье Андреевичу пришлось пустить в ход все свое красноречие и отточенное в беседах с пациентами умение убеждать. Арсению Кирилловичу было лучше. Только синяк, несмотря на старания Петрухи, предательски просвечивал из-под толстого слоя пудры. «А вы корсаром оденьтесь», — посоветовал Тоннер. «Им положено на глазу повязку носить, а на голове косынку». «Скажите лучше, что делать, если шантажистка ко мне подойдет», — проворчал Дашкин. «Ничего. Привлеките мое внимание. Подайте сигнал». «Какой сигнал?» — соображал князь еще очень медленно. «Ну, не знаю. Снимите повязку с глаза, например». «Какую повязку?» «Которую вы повяжете». «Извините, князь, мне надо успеть к еще одной пациентке. До встречи на маскараде». «До встречи», — попрощался князь. «А вы уверены, что надо ехать с Юлией?» «Абсолютно». «Спасибо», — Юлия Антоновна на радостях чмокнула Тоннера в щеку. «Вы ведь к Лаевским. Передадите записку?» «Что ж с вами сделаешь? Передам». «Кому?» «Тучину». Фамилию возлюбленного княгиня произнесла с нежностью. Через 10 минут Илья Андреевич был уже у Лаевских. «Вы за племянницей моей ничего не замечали?» — зашла издалека Ирина Лукинишна. «Чего, например?» «Странностей. Я боюсь, знаете ли, мать-то ведь ненормальная. Правда, что сумасшествие по наследству передается?» «Только если в завещании упомянуто», — отшутился Тоннер. Медицинская наука на сей счет пребывала, как обычно, в дискуссиях. Ирина Лукинишна надулась, юмора не любила. «Полина последнее время меня сильно беспокоит. Капризничает, дерзит, глаза отсутствующие». «Это бывает при беременности». Тоннер аж глаза прикрыл от ужаса, что проболтался. «Так вы знаете», — обрадовалась Ирина Лукинишна. «Отлично. Знаете, у Софьи тоже странности обнаружились, когда Полина ходила. А мы внимания не обратили. Мне один доктор потом...» Ирина Лукинишна достала платочек и утерла совершенно сухие глаза. «Сказал, что если бы вовремя спохватились, отправили бы Софушку в деревню. Она с ума бы не сошла. Деревня — лучшее средство от неврозов. Тишина, спокойствие, свежий воздух». «Извините, Ирина Лукинишна, я, конечно, доверяю вашему мнению, но лично я не замечаю у Полины Андреевны никаких признаков нервной горячки». «Просто вы мало с ней общаетесь. Я всегда удивлялась врачам. Разве можно распознать болезнь за 10 минут осмотра? Вам придется уделять Полине гораздо больше внимания, наблюдать за ней». «Каким, простите, образом?» — поинтересовался Тоннер. «Вы на маскарад собираетесь?» «Собираюсь». «Вот и чудненько. Будете ее кавалером. Юрий-то в Лондоне». «А...» Тоннер хотел спросить про Кислицына, но на сей раз вовремя остановился. Софья Лукинишна и так и сяк крутилась перед Тучиным. «Фи, даже на платье не взглянул». «У меня срочный заказ. Не шевелись, Пантелейка». Тучин успел зарисовать только Тимкино лицо. Что ж, фигуру Гиацинта придется писать с казачка. «Александр Владимирович!» Тучин вздрогнул, осторожно обернулся к двери. «Ах, это вы, Илья Андреевич, слава богу, очень рад!» Тоннер потряс головой. «Не снится ли?» В последней встрече художник недвусмысленно выражал ему неприязнь. «Добрый день. Я на секунду. Меня просили кое-что вам передать». Доктор достал письмо Дашкиной и, только отдав его адресату, заметил Лаевскую. «Здравствуйте, сударыня». «Здравствуйте», — с вызовом произнесла Софья Лукинишна. «Как ваше самочувствие?» «Как видите». Лаевская смерила доктора уничижительным взглядом. «Сударыня, я у вас случайно в спальне микстурку свою не забыл?» «Нет». Софья Лукинишна злобно сверкнула глазами, а затем вдруг улыбнулась. «Но можем пойти поискать вместе». «Увы, временем не располагаю», — поблагодарил Тоннер. «Если вдруг найдется, не сочтите за труд». «Огромное спасибо, Илья Андреевич». Тучин, прочтя записку, сперва подпрыгнул, а потом на радостях обнял доктора. «А вы-то сами идете на маскарад?» «Увы, придется». «И мне тоже. Но...» — Тучин нахмурился. «А вдруг Кершау его в лицо узнает?» «Обер-полицмейстеру по должности положено маскарады посещать». «Как бы так одеться, чтобы не узнал?» «Всего хорошего», — поспешил раскланяться доктор. «Мне еще к Полине Андреевне надобно заглянуть». «Ну что они в ней нашли?» — разозлилась Софья Лукинишна. «Сашенька, а ты, соколик, что нахмурился? Прямо как в детстве. Помнишь, тебя оса укусила? Ты личко сморщил, заплакал, на коленки мои забрался, а я гладила тебя и дула. Не помнишь? Ты крошкой тогда был, еще в платьицах бегал». «Какая идея! В женском платье Тучина никто не узнает». «Тетушка!» — воскликнул обрадованный художник. «В вашем гардеробе что-нибудь для меня найдется?» «Ваша тысяча». Кислицын развернул сверток, в котором ассигнации соседствовали с серебром и даже медью. «Тяжело поди было такую сумму собрать», — сочувственно спросила Ирина Лукинишна. Кислицын вздохнул. «Эх, Матвей, Матвей! От кого, а от тебя не ожидала». «Прошу прощения, Ирина Лукинишна». «Понимаю, понимаю. Бес попутал. Что ж, с кем не бывает. Но что сделано, то сделано. Будем вместе ошибки исправлять». «Я готов». «И отлично. Со свадьбой, сам понимаешь, тянуть нельзя. Думаю, до поста Филипповского сыграть». «С какой свадьбой?» — с замиранием в голосе спросил Матвей Никифорович. «Твоей? Твоей, Соленькой. Везунчик. Весь банк сорвал. Все 15 000». «Но, Ирина Лукинишна...» «Да не волнуйся так. Ребеночек, может, еще и помрет. Они часто дохнут. А денежки все, считай, при тебе». «Да послушайте, не могу я на Оленьке жениться. Я Полину люблю». «Хитрец». Ирина Лукинишна погрозила ему пальчиком. «Аппетит проснулся. 15 мало? Ладно, давай так. Ежели ребеночек через годик не помрет, я тебе еще тыщенку подкину. По рукам?» «Ирина Лукинишна, я не торгуюсь. Поймите, я люблю Полину. И она меня». Кислицын упал на колени. «Благословите». «Что? Да какая это любовь?» — злобно прошипел Ирина Лукинишна. «У вас не любовь. У вас томление плоти. Любовь — это когда надежность, когда обеспеченность, когда положение в обществе. Полина к нищете твоей не привыкла, да и мы не допустим, костьми ляжем». «Ирина Лукинишна, я наследство получу, вот, бумаги, взгляните. Не морочь мне голову». «Господи, что ж такое? Я ж по-хорошему пытаюсь. Мы же все равно поженимся, сбежим». «Что? Да я... в порошок сотру, в долговую яму засажу». Матвей придвинул к ней лежащую на столе кучку денег. «Все до копеечки, пересчитайте». «А те, что московским процентщикам задолжал? Ефросинья Михеевна пишет, разыскивают они тебя. Так я им сообщу, где искать». Это ваше право. Из дома тебя уже выставили. Будешь упорствовать, и со службы выпрут. За тебя ведь Андрей Артемьевич хлопотал. Похлопочет об обратном. Честь имею. Матвей Никифорович щелкнул каблуками. Опомнись! Ирина Лукинишна в ярости запустила в дверь подушкой. Очень она надеялась, что уговорит или запугает Кислицына. Что же теперь делать? За кого Ольгу выдать? «Никанорыч, где тебя носит старый хрыч?» «Да здесь я!» Кислицын, выходя, стукнул Дворецкого распахнувшейся дверью. Тот, по своему обыкновению, подслушивал. «Есть новости?» «Так, ерунда. Господину Тучину фельдъегерь приезжал. А сразу после Александр Владимирович приказали в кабинете Владимира Андреевича шторы раздвинуть». «Его высокопревосходительство что делает?» «Андрей Артемьевич, к маскараду одеваются». «Что? И он туда же? Батюшки Светы!» Утренний рублик был реквизирован укушенной Аксиньей. Пока Макар тащил ее к докторам, залезла тварь в карман. После унизительных просьб, клятв никогда больше и прочих калечащих душу обещаний, ему было выдано на стакан. А что такое стакан? Первый робкий шаг. Насмешка над трепещущим нутром. Макар вымел у калитки яму, карауля Шнейдера. Тот явился под вечер. «Опять рублик с вас», — заявил ему сходу осведомитель. Борис Львович скривился. «Я в твоих услугах больше не нуждаюсь». «Да вы послушайте, я вам такое расскажу. Тут пропусти. Утром собака Тоннера жену мою покусала, потом Тоннер обедать приезжал. Мне это неинтересно». Шнейдер предпринял попытку обойти Макара. «Откушал и снова уехал. Да, и Данилу с собой прихватил. А собака следом побежала, тварь». Шнейдер шел быстро, но сторож не отставал. «Вернулись через пару часов, но только Данила с собакой, Тоннер нет. Я стою себе мету, вдруг карет подъезжает». «Кершау?» — на всякий случай поинтересовался Шнейдер. «Если бы...» — Макар все больше и больше отчаивался. Событие было так себе, ничего примечательного, но на безрыбье, как говорится, и сам раком станешь. «Кто?» — Шнейдер на ходу обернулся. «Жандармского корпуса полковник. Из кареты не вылезал, выпивши потому что. А прямо оттуда приказал мне. Доложи, говорит, что прибыл. Но тут Данила с Катей выскочили. Федор Максимович, Федор Максимович. Оказалось, в карете еще двое. Один иностранец, а второго вы видели. Художник, что вчера приходил». «Ну и бог с ними», — сказал Шнейдер. «Катерина их в дом звала. Давайте, мол, покормлю, мясо пожарю». Но те отказались. Знают, наверное...» «Что знают?» — спросил, зевая, Борис Львович. «Как что?» — удивился Макар. Он так часто слышал и сам пересказывал придуманную Аксиньей страшилку о том, что Тоннер питается человеческим мясом, что и сам в нее потихоньку поверил. «Илья Андреевич каждый день в морге кусочек отрубает и домой приносит. Аксинюшку мою готовить заставлял». «Клянись!» «Чтоб меня черти разорвали!» «Под присягой подтвердишь?» Макар зажмурился, а затем выпалил страшную цифру. 20! «По рукам!» «Серебром!» «Облезешь!» «Тогда рубль прямо сейчас!» «Будет тебе рубль!» «Только бумагу одну подпишешь». В прихожей было не протолкнуться. Филипп Остапыч бегал из угла в угол, подавая господам верхнюю одежду. Возле крыльца их уже с полчаса дожидались кареты и экипажи. «Чур, Сашенька со мной поедет!» — топнула ножкой Софья Лукинишна, схватив Тучина за руку. «Мы, кажется, не знакомы, сударыня». «Позвольте представиться», — начал было генерал Лаевский, но его с хохотом перебила Ольга. «Это же наш Сашенька. Александр Владимирович смеха ради в платье Софьи Лукинишной обрядился». На стройном Тучине черное с кружевами платье сидело как влитое. Клок и шляпка с вуалью довершали картину. «Не припомню, матушка, у вас такого платья», — — заметила Полина. «Сегодня в коробке нашлось. Я приказала утром открыть, думала, там розовый лежит, а нет, его только к вечеру доставили. Безобразие!» Софья Лукинишна оделась цыганкой. К платью, добытому с боями у Сиклер, присовокупила бусы, маниста, в прическу воткнула алую розу, а в руках держала пестрый веер. «А вот и Матвей Никифорович!» — обрадовался Андрей Артемьевич, завидев спускавшегося от Ирины Лукинишны Кислицына. «А мне сказали, что вы съехали». «Так и...» — молодой человек не договорил. Его перебила Марфуша, внезапно появившаяся на лестнице. «Возмездие грядет! Горе дому сему!» «Она что, тоже на маскарад поедет?» — удивилась Софья Лукинишна. Кликуша спускалась, патетически размахивая руками, с завыванием декламируя странные строки. «Пятый к первому придет, рок, ровно в полночь там умрет, кровь, да свершится страшный суд, меч, да погибнет грех и блуд, тлен, чистый помыслами ангел призван Господом карать, трепещи, грядет архангел, Михаилом его звать, пятый к первому придет, пятый к первому придет, пятый к первому придет, ровно в полночь он умрет». «Ну и чушь!» — воскликнула Софья Лукинишна. Остальные молчали. «Кто? Кто умрет?» — переспросил Кислицын. «Пятый». Марфуша прошла мимо Матвея Никифоровича, но вдруг развернулась и закричала, брызгая слюной. «Кто знает, тот понимает!» Блаженная затряслась, рухнула на пол, вокруг ее губ вспенилась слюна. «Помогите!» — испуганно воскликнул Андрей Артемьевич. «Да пусть подыхает!» Софья Лукинишна попыталась переступить через Марфушу, но та вдруг скорчилась. Лаевская споткнулась и непременно упала бы, кабы не поддержка Тучина. «Помогите!» — снова закричал Андрей Артемьевич. Тоннер был вынужден отпихнуть Ольгу Змееву, которая загораживала ему проход. «Держи ей голову!» — крикнул он подбежавшему Никанорычу. Илья Андреевич сверху уселся на блаженную и впихнул ей в рот свою трость. В тот же момент Филипп Остапович, бросивший на пол шубу Лаевской, кинулся на колени и крепко схватил несчастную за ноги. За руки ее уже держал Матвей Кислицын. «Подучие», — коротко объяснил Илья Андреевич. «Если не засунуть что-либо в рот, откусит себе язык и умрет от потери крови». Придавленная тяжестью доктора, блаженная перестала корчиться и биться. Вместо этого она застучала кулаками и замычала. «Мне кажется, она пытается что-то сказать», — предположил Кислицын. Тоннер нехотя вытащил трость. «Я не кобыла, слазь!» Марфуша стала вырываться и даже легнула Филиппа Остаповича. «Отпустите ее!» — приказал генерал. «Но у нее приступ!» — возразил Тоннер. «Насилуют! Белорыбицу насилуют!» — орала блаженная. «Отпустите!» — я сказал. Илья Андреевич, пожав плечами, поднялся. Швейцар и Матвей Никифорович выпустили Марфушины конечности. Быстро вскочив, она гневно произнесла: «Обесчестили! Тьфу!» и убежала по коридору, ведущему в кухню. «Мы едем или нет?» — спросила недовольно Лаевская. «Ну, слава богу! Укатили! Пора и нам!» — сказал Никанорыч Филиппу Остаповичу. «Новичок проставляется. Тихон, стол поди уже накрыл. Пошли. Что задумался?» «Слышал, что Марфуш сказала. Страшный суд грядет». «Так и я про то. Поспешать надо, чтобы успеть напоследок».